Глава 25. Пятигорск принял меня хорошо. Конец мая здесь обманчиво ласков, воздух настоен на ароматах цветущей акации и горных трав. Я нашла крохотную квартирку с видом на Машук, прямо над парком «Цветник». Здесь пахнет историей, уютом и свежеиспеченными хачапури, доносящимися из ближайшей пекарни. На моем окне стоит горшок с геранью, подарок от хозяйки, добродушной бабули, с которой мы сразу нашли общий язык. Кто-то мечтал жить в Париже, а я вот на Кавказских минеральных водах. Мне здесь хорошо. Я уже развесила свои немногочисленные вещи в шкафу, а также разместила объявления в местных группах в социальных сетях. Репетитор по русскому языку и литературе. Индивидуальный подход, любовь к слову, гарантия результата. Пока звонков немного, но я верю, что найду своих учеников. Мне нужны деньги, да и общение с людьми. Это то, что сейчас необходимо моей израненной душе. Токсикоз, к счастью, не донимает. Только легкая тошнота бывает по утрам. Тело больше не напоминает о побоях, синяки уже почти сошли. Я думала, что прошлое осталось где-то далеко, за сотнями километров, в городе, где я больше не хочу бывать. Я вычеркнула его из своей жизни одним решительным движением. Но, видимо, прошлое не так легко отпускает. На автомате пролистывая ленту новостей в телефоне вечером, я натыкаюсь на видео «Национальная свадьба». Чья-то счастливая свадьба. Обычный ролик, на которых я залипала раньше с большим удовольствием. Мелькают лица, счастливые улыбки, цветы. И вдруг он — Ислам. В строгом черном костюме, с белой розой в петлице. А рядом с ним невеста. В пышном белом платье с фатой до пола. Она напоминает маленькую пухлую зефирку. Губки бантиком, глаза глупенькие. А вот ты какая, моя соперница. Его жена. Они танцуют танец новобрачных. Но больше всего меня поражает взгляд. Взгляд Горцева. Мертвый, пустой. Словно в нем нет жизни. Ни тени счастья, ни искры радости. Да что с ним такое? Он несчастен? Раздавлен? Нет, даже убит. И в этот момент меня пронзает не ревность, не злость, а острая, всепоглощающая жалость к нему. Я вижу, что он несчастлив рядом с Лалой. И это знание разрывает меня на части, будто в сердце вбивает ледяной кол. Зачем? Зачем я это увидела? Зачем мое прошлое так отчаянно цепляется за меня, не давая двигаться дальше? Репост сделала Асия, моя подруга. А вот уж от кого не ожидала. Она ведь знала, что я увижу этот видос. А впрочем, теперь-то уже что? У меня новая жизнь, у него, похоже, семейная, бурная жизнь. Выключаю телефон, сажусь на подоконник и смотрю на огни ночного Пятигорска. Город спит, убаюканная тихой музыкой ветра. А я сижу и плачу. Горько, беззвучно, оплакивая свою потерянную любовь и несчастливую чужую свадьбу. Ислам. «Что скажешь, сын?» — спрашивает отец. «Идите вы нахрен, вот что я скажу. Но вслух, естественно, говорю другое. Я уезжаю прямо сейчас. Если хочет, пусть живет здесь 3 месяца, а потом убирается. Мне все равно. Я развелся. Я сказал 3 раза талак. Лала больше не моя жена. Я ее оставляю». «Сын, послушай!» «Я все решил. И не проси меня передумать». «И куда же ты поедешь?» «Вернусь в город, а там будет видно. Поеду искать ту, которую не могу забыть. Вот что я сделаю. И верну ее. Отвоюю у Арса любыми способами. Ни перед чем не остановлюсь». «Я вижу решимость в твоих глазах», — говорит отец. «Вот сейчас ты уже все решил. Что же? Тогда не буду тебе препятствовать. Не буду говорить тебе, что когда-нибудь ты пожалеешь, что отказался от такой жены. Потому что это неправда. Ты не будешь жалеть. Ты уже сейчас жалеешь, что подался на наши уговоры и вступил в брак с Лалой. Отец. Нет, дослушай до конца. Ты мой сын, и я не хочу видеть тебя несчастным. Я больше не стану лезть в твою жизнь. Живи, как знаешь. Если через 3 месяца ты сюда не вернешься, значит, такова судьба. Девушка выйдет за другого. Желаю ей счастья с новым мужем. Отвечаю равнодушно. А если он пытался вызвать во мне ревность, то у него ничего не вышло. Мне абсолютно все равно, что будет с этой девушкой. Езжай, если уж ты так решил. Но помни, что у тебя есть путь назад. Лала тебя любит. Она подождет. Я хотел у тебя спросить, отец. Вы примете Есю, если я привезу ее сюда? Если она примет ислам, будет жить по нашим законам и соблюдать традиции, то почему нет? Пожимает плечами он. Ушам своим не верю. Я стар, сын, и хочу покоя. Я видел, как ты страдал на этой свадьбе, и понял, что моя гордость — ничто по сравнению с твоим счастьем. Никогда не думал, что услышу такие слова от отца, человека строгих правил, непоколебимых убеждений. И вот он говорит те слова, что берут за душу. Спасибо, папа. Ты не представляешь, как это важно для меня. Да, и еще. Я хотел сказать кое-что насчет Изабеллы. Саламбек Алибеков спрашивал, когда ему можно будет послать к вам сватов. Саламбек? Хмурится. Тренер, какие сваты? Он что, совсем сдурел? Думает, я выдам свою девочку замуж за своего ровесника? Да он же ей в отцы годится. А ты спроси у нее, она согласна. Не может быть, с чего ты взял? Она сама мне сказала. Говорит, что Саламбек ей нравится. Он такой сильный, уверенный в себе. И потом, он очень хорошо зарабатывает. Сильный? Зарабатывает? Что это еще за разговоры такие? Главное, чтобы человек был хороший, богобоязненный, а богатство — дело наживное. Но у него же есть жена. Ладно, я поговорю с ней. На следующее утро, еще до рассвета, я уже в дороге. Ночью ни на минуту не прилег поспать. Выпил кофе и в путь. Лала рыдала полночи в спальне. Белка сыпала в меня упреками и обвинениями. Мать разыграла инсульт. Но, несмотря на все это, я чувствовал себя прекрасно. Отец прав. Я весь полон решимости. Сердце колотится от предвкушения. Я готов встретиться с Есенией. Но уже для того, чтобы никогда больше ее не отпускать.